Страница 394. Как узор всех вещей, подобный ряби, вод или окраски насекомых, она является собой украшенный, благолепный образ человеческих чувств. Итак, по представлениям китайцев, литератор выявляет своим творчеством первозданный порядок устроения ли бытия. Неудивительно поэтому, что в Древнем Китае литературное творчество, в особенности народные песни, служили едва ли не самым надежным критерием оценки нравственного состояния власти. Считалось, например, что веселые безмятежные песни указывают на процветание государства, а песни, полные печали и душевного надрыва, предвещают скорую гибель царствующей династии. Надо заметить, что жанр поэзии с древнейших времен истолковывался, исходя из начертания соответствующего знака, как единение слов и душевных движений. Классическое суждение на этот счет содержится в предисловии к древнейшему китайскому канону «Книги песен», где мы читаем: «Поэзия — это выражение устремлений. Пребывая в сердце, она соответствует устремлению. Выражаясь в словах, она становится поэзией. Когда внутри рождается чувство, оно ищет выразить себя в словах. Когда слов становится недостаточно, оно печалуется об этом и выражает себя в стихах. Не находя удовлетворения и в стихах, оно заставляет человека непроизвольно пускаться в пляс». Конец цитаты. Позднее литератор Лю Се уточнял, что поэзия раскрывает соответствие между чувствами человека и внешними предметами. Разумеется, в конфуцианской традиции чувствам, выражаемым в литературных произведениях, придавалось моральное значение. Уже Конфуций заявлял, что главным достоинством книги песен является то обстоятельство, что в собранных там стихах нет никаких отклонений от праведного пути. Он же способствовал утверждению в китайской традиции особой манеры толкования литературных памятников, обязывавшей видеть в лирике скрытые политические и назидательные мотивы. Плач жены, оставленный мужем, воспринимался как протест высоконравственного мужа против беззакония. Картины цветущих персиков и слив как намек на процветание династии и так далее. Литература, согласно классическим представлениям, обязана быть нравоучительной. Этим объясняется, помимо прочего, широкое использование в древней китайской поэзии условных, порой откровенно нереальных образов, которые представляют собой аллюзии на некую образцовую форму выражения чувств у древнего автора. В классической словесности Китая допускались только культивированные, санкционированные традиции чувства. Индивидуальные переживания должны были притвориться в ней вечно сущую просветленность сердца. Ученые Старого Китая всегда усматривали оправдание собственного творчества в том, что оно способно оставить в грядущих поколениях память об их добродетели. Как заявлял поэт Ван Бо в VII век, благородный муж, напрягая свои духовные силы, стремится достичь великого и всеобъятного. Он не будет занимать себя мелкими чувствами и ничтожными предметами, растрачивая талант на всякие никчемные занятия, вроде вырезания насекомых. Конец цитаты. Страница 395. Китайская литературная теория во всех своих проявлениях утверждала единство космологии и морали. Когда в первые столетия нашей эры появились начатки, собственно, литературной теории, ее ключевым понятием стал термин «ци», наилучшим образом сочетавший космологические и моральные измерения художественного творчества. Страница 396. Вместе с тем понятие «ци» обозначало индивидуальный темперамент и талант автора, а литературное творчество считалось способом укрепления и очищения своего «ци». В этом смысле словесность стояла в одном ряду с каллиграфией, живописью, боевыми искусствами и, собственно, духовной практикой. Таким образом, предмет словесности в китайской традиции есть чистое и совершенное чувство, предстающее как принцип связи и пространство посредования между субъективным переживанием и объективной действительностью. Словесность воспроизводит бытие этой сверхличной эмоции или жизненной воли шен-и в паутине смысловых ассоциаций, литературных аллюзий, удостоверяющих неизбывность одухотворенного желания в человеке. И чем решительнее китайский литератор утверждает присутствие в себе сверхличной воли, тем острее переживает он частный, приходящий характер своих субъективных ощущений. В китайской словесности Одно удостоверяет и подтверждает другое, что соответствует и пониманию личности в китайской культуре. Смотрите главы 4 и 9.